Но вы можете спросить об огромных попахах кавказцев или жителей знойной Средней Азии. Плотный мех и воздушное пространство внутри папахи не пропускают солнечного жара. Вспомните еще и обычай брить голову наголо. Это тоже неспроста. В свое время, глядя на появлявшиеся в печати фотографии Джона Кеннеди, я задавался вопросом, пижонством или следствием медицинской рекомендации объясняется пристрастие американского президента к небрежно расстегнутому воротничку. При этом у него всегда был приспущен и узел галстука, так что шея оказывалась совсем не сдавленной. А мода рекомендовала тогда довольно тугие накрахмаленные воротнички. Это мое любопытство, если можно так выразиться, профессионального происхождения. Дело в том, что иногда детали нашего гардероба могут иметь прямое отношение к состоянию здоровья. Например, тугой воротничок, галстук, брючный ремень, да и не только они, особенно после 45-50 лет. Шея — не только сложнейшей конструкции шарнир, обеспечивающий свободное перемещение головы, это еще важнейший и сложнейший орган, через который осуществляется кровоснабжение головы и отток от нее крови и лимфы. Здесь расположены пищевод и трахея. Шейный отдел спинного мозга замурован в шейные позвонки. В промежутке между ними выходят корешки нервов, идущих в дальнейшем во многих направлениях. В этой же зоне проходят и важнейшие сосуды, например, сонные артерии и другие. В области шеи, наконец, имеются нервные узлы, выполняющие регуляторную функцию перераспределение крови между всем организмом и головой. При перемене положения тела из вертикального в горизонтальное. Так вот, тугой плотный воротничок всегда хотя бы не только ограничивает движение шеи и в определенной степени сдавливает сосуды, затрудняя циркуляцию крови и лимфы. А в результате головные боли, чувство тяжести в голове, затруднение мышления и скорости ответных реакций. Посмотрите, как часто на затянувшемся заседании, особенно если помещение плохо проветривается, у многих рука тянется к воротничку, к галстуку. Хочется как бы поправить его, оттянуть от шеи. Сразу становится легче. Вывод сделайте сами. Брючный ремень, перетягивая живот, способствует нарушениям кровообращения, определенно влияет на функцию кишечника, нередко служит причиной болей в области живота и поясницы. В этих случаях выручают помощи. Хуже всего носить узкий ремень, равно как и узкие помощи. Бывает и так, что в появлении головных болей повинны очки. Очки, за многие сотни лет продолжая совершенствоваться, претерпели ряд существенных изменений. Есть очки для близоруких и дальнозорких, очки для чтения, предназначенные специально для представителей определенных профессий, солнцезащитные и многие другие. При значительном разнообразии конструкции выпускаемых очков наиболее распространены в повседневной практике самые обычные — с дужкой и приспособлением для опоры у корня носа, двумя симметричными овальными рамками со стеклами и двумя дужками, плавно опускающимися за уши. Вот и все. Но каждая из этих деталей может при известных условиях служить причиной головных болей.